эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! С вами Народное славянское радио, Алексей Орлов. Сегодня по одному из современных календарей 3 ноября 2016 года, четверг, по одному из старинных, третий день месяца Новых Даров, 7525 лета, понедельник. Мы начинаем живой эфир, который будет посвящен теме «Мистические места России». Автор-соведущий Артур Каримбаев. Здравия тебе, Артур. Здравствуйте, здравствуйте. Итак, мистические места России, да и, наверное, не только России, они славятся тем, что там происходят какие-то интересные процессы, что-то происходит интересное с людьми, с животными, что-то там как-то деревья себя показывают, интересно закручиваются, ну и часто там приходится спасателям подключаться для того, чтобы кого-то спасать. То есть мистика творится в этих местах. Но есть места те, которые созданы людьми, вот кому-то что-то показалось. Вот так что-то произошло, и потянулась дурная слава, и дальше туда паломничество. А есть те места, которые на самом деле реально мистические, и наука не может ничего-то, нам что-то объяснить. Вот, наверное, этому сегодня и будет посвящена наша сегодняшняя встреча. Но прежде чем начать ее, я прошу тебя рассказать о себе. Кто ты, чем занимаешься, чтобы нашим радиослушателям стало понятно, с кем они имеют дело. Да, конечно. Я профессиональный путешественник, России по всему миру путешествую. Также очень много путешествий по России было, среди которых очень много интересных мест, включая места с аномальными явлениями, про которые мы сегодня как раз и будем разговаривать. Вот. Я основатель и инструктор Центра приключений ЮАД, который организует путешествия для групп в такие места, труднодоступные для человека, без опыта путешествий суровых, можно сказать, походных. Вот. В принципе, это короткая информация обо мне. Сегодня я бы рассказал вам про самые интересные места, аномальные, по отдаленности от Москвы. Но давай, наверное, начнем с того самого момента, про который сказал, что есть те места, которые, по сути, мистическими не являются, но там происходят какие-то неприятные моменты с людьми, и им начинают приписывать этим местам какие-то мистические связи, какие-то мистические образы и так далее. Вот, например, мы с тобой до эфира говорили про дорогу на Лыткарино, да, которую даже показывали в «Битве экстрасенсов», там как будто люди видят каких-то привидений, и после этого авария происходит. Вот давай с этого начнем, потом перейдем уже к тем мистическим местам, которые более, на мой взгляд, интересны. Да, давайте начнем. Самая ближайшая к Москве известнейшая – это Лыткаринская дорога смерти. Я это место очень хорошо знаю, так как жил в этом районе одно время. Про это место рассказывают очень интересные вещи люди, которые побывали там. То, что много аварий, то, что видели привидений, что непонятные лучи из леса, либо перебегает дорога, дорогу всякие люди, которых сбивает машина, а потом, оказывается, никаких аварий не было. Вот. Вообще дорога, как обычно в России, единственная, по легенде, она, ее построили на старом кладбище, из-за этого люди верят в то, что происходят аномальные мистические вещи. Вот. Так мало того, там еще же эта дорога как-то участвовала в одном из шоу, где экстрасенсы принимают участие, и там этим она тоже стала известна многим. В 98-м году «Космопоиск» заинтересовался непонятными явлениями на Лыткаринской дороге, начали проводить эксперименты, выяснили они, что под дорогой находится разлом литосферных плит, из-за этого здесь место силы. Дальше начали раскручивать эту тему по ТНТ в программе про аномальные явления. Была передача показана, в которой говорили то, что привидений нашли. Это те же самые, что космопоиск, люди, но больше уже для раскрутки этого места и показать людям, что реально является в этом месте аномальная зона, мистические явления, привидения. Но количество аварий после того, как дорогу улучшили в 2006 году, заметно уменьшилось. Вот, поэтому складывается впечатление, что это не такое же мистическое место, а просто была не самая хорошая дорога с плохим кюветом, куда люди улетали. Вот. Ну, это то есть так банально так все, да? В общем-то, плохая дорога, поэтому люди улетали. Ну, хорошо, а те, кто рассказывают про то, что видели привидение, которое женщина стояла в белом, махала рукой, испугался, или там что-то из леса такое вылетело, или там лучи. Вот к этому как ты относишься в этом месте, в Лыткаринской дороге? Да, я частенько по этой дороге езжу. В принципе, въезжая на дорогу, каждый раз вспоминаешь об этом, об этих явлениях, что может случиться. И если психологически себя накрутить, то можешь видеть на дороге либо в лесу какие-то вещи. Ну, я стараюсь относиться к этому скептически и не обращаю особо внимания, особенно когда спешишь куда-нибудь, забываешь. Вот. А если ночью после долгой дороги откуда-нибудь едешь, въезжаешь в это место, обостряешь внимание, конечно, такое место аномальное. Не зря сюда приезжают так много людей, научных и любителей всякой мистики, аномальных вот этих вещей, в поисках всего этой загадки, чтобы разгадать, что же здесь в реальности происходит. Ну, понятно. Хорошо, твое отношение к Лыткаринской дороге ясно. Теперь давай будем переходить к тем местам, которые известны не только под Москвой, но и по всему миру. Что про них мы можем рассказать? Да, ну, одно из самых известных по всему миру, наверное, это перевал Дятлова. Да, могу про него начать рассказ. Давай про него, да. Тем более там мистическая такая история, страшная достаточно. Сейчас там, насколько я понимаю, уже памятник был поставлен, там вроде реконструкция памятника это была намечена. Но я не особо слежу, но так краем уха слышал, что да, там погибло много людей, причем при странных таких обстоятельствах. Вот давай об этом поговорим более подробно и разберем его, что же там было на самом деле. Да, ну как вы сказали, вот это место известно не только в России, а по всему миру. Даже сняли про него фильм иностранный. В России очень много фильмов снят про это место. Место находится на Северном Урале, на хребте. В 400 километрах от него ближайшие населенные пункты. То есть пешком туда просто так не дойти. До туда дойти можно только туристам, которые забрасываются с юга, с города Ивделя, в Ахтовку и дальше пешком 2 дня. Место примечательное. В этих местах жили и живут народ манси, на склонах, которые на склон Северного Урала, на хребет ходят на пастбище, выгоняют своих северных оленей. Сейчас, конечно, уже меньше. Вот. У них были поверья, то, что гора Халат-Чахаль – это гора мертвецов, священная. То, что туда не стоит ходить людям. Рядышком гора Тартен, так и называется, «не ходи сюда». В переводе с мансийского. Мы в это место ходили в 2015 году с группой туристов, чтобы увидеть, разгадать эту загадку своими глазами, посмотреть, реально ли аномальные вещи происходят, про которые все рассказывают. Версии 64 на данный момент про аномальные, и все они связаны практически с аномальными явлениями, которое происходит в этом месте, такое большое количество. связано с тем, что большая заинтересованность людей разгадать самую большую загадку советского туризма, когда на перевале Дятлова погибла группа туристов из 9 человек при невыясненных обстоятельствах. Многие туристы именно направляются в это место, чтобы увидеть, почувствовать то же самое, проверить, правда ли или неправда. Именно стараются в таком составе 9 человек идти. Но ни с кем не случаются такие явления сейчас, хотя очень часто там происходят непонятные вещи. Например, я вот как опытный инструктор знаю многих не менее опытных проводников в эти места, которые терялись там. Хотя ориентирование по хребтам довольно-таки простое. Бывало, инструктор отойдет от костра за дровами, приходит с дровами и не на тропинку обратно и не может понять, куда ему идти, где его лагерь. Вот. Это одно из самых частых явлений, которые происходят. Там человек теряет координацию, можно сказать, в пространстве себя теряет. И также многие видят там световые лучи и природные явления в виде гало, это два солнца, после чего, из-за того, что они до этого не видели таких вещей, у них помутнение сознания, они совершают необдуманные поступки, многие пытаются забраться на гору побыстрее, хотя там курумник, это камень разбитый, и происходят, конечно, травмы у людей, бывают даже с смертельным исходом, о чем любят рассказать наши СМИ. Из-за этого это место считается очень даже, как сказать, не то что популярным, туда очень увеличился поход туристов в последние годы после фильма, после рассказов в СМИ про это место. И да, место интересное, реально скажу. Мы там в тумане блуждали по навигатору, потому что погода плохая там частенько. Ну хорошо, а как ты объясняешь, что с точки зрения опытного человека, местами даже скептика, о том, вернее, то, что там происходит? Почему вот человек, который буквально за 20-100 метров отошел от костра собрать дров, обратно поворачивается и потерял ориентацию, и не может найти тропинку, по которой только что он прошел? Ну, возможно, из-за того, что он первый раз попадает в такое место, незнакомое для себя, с которым связана такая история, непонятная загадка. Психологически человек, уже находясь в незнакомом месте, и особенно с такой словами, настраивает себя на другое миропонимание. Все вещи ему начинают, многие вещи начинают мерещиться, казаться ему. Здравый рассудок теряет человек. Скорее всего, это связано с, по моему мнению, с природой Северного Урала. Она все-таки уникальна тем, что горная местность, горная тундра и деревья, которые растут в лесной части, отличаются от тех, где которые человек видел. Ну, на Северном Урале не так много людей все-таки. Среди местных жителей больше скептиков, а те, кто приезжают туда, именно туристы, паломники, они уже настроены на попытку отгадать загадку этого места. Вот. И во всех вещах что-то им мерещится. Так, например, сам памятник, про который вы упомянули, это Останец на горе, на перевале. Вот. Останец каменной породы, всю гору, землю, мелкие породы вымыло ветром, дождем, и остался Останец каменистый. Если идти в тумане, то может показаться, что это дом, может показаться, что это огромная гора или скала. Из-за этого человек думает, что ну, себя накручивает, что впереди ему что хочется, что он увидеть хочет, то и есть. Вот. Некоторым кажется, что это группа людей стоящих. Он понимая, что в этом месте никаких людей не должно стоять, и особенно так много, пытается их обойти. И тропинка его уводит, и да, человек заблуждается. Ну хорошо, а как объяснить то, что у местного населения, у Манси, гора это называется, это перевал называется «Не ходи туда». Что за предупреждение такое? «Не ходи туда» – это гора Тартен, которая находится между, вот сам перевал Дятлова находится между Халат-Чахль, это гора мертвецов, и горой Атартен. Да, но не просто же такие названия, гора мертвецов, «Не ходи туда», это что-то, наверное, означает? Да, для самих Манси это горы вообще священное место, и они считали то, что духи живут в горах, и тревожить их не стоит подниматься. Лучше жить в лесной местности. Все это связано с тем, что те, кто в горы идут, они подвергают жизнь свою риск очень большой, потому что горы сложные, там курумник, можно пострадать. И если в древние времена манси не имели экипировки и пытались зайти на гору, то были частые несчастные случаи. И манси все это сводили не к тому, что человек не готов зайти, а то, что его кто-то с горы этой сбрасывает. Злые духи, аномальные явления и прочее. Ну и сейчас такое же поверье есть. В принципе, тот, кто в гору идет, он ищет приключения. Вот. Если все населенные пункты Манси, ну, кочевые места, где они находятся, около воды, в лесной местности, а те, кто уходит в горы, это все-таки отшельники из Манси. Хорошо, а какие-то явления на других перевалах, которые между гор на Северном Урале находятся, там какие-то такие есть аномальные явления или там все спокойненько? Я бы сказал, есть. Люди видели, рассказывают, причем очень много историй. Дальше за перевалом Дятлова есть Мань-Пупунёр, это одно из чудес России, каменные, 7 каменных останцев, который тоже скоро станет паломническим местом, тоже священная гора. Но пока человек дойдет до этого места, он все страдания переживет, и ему будет очень многое казаться, явлений аномальных тут уже намного меньше. Тут уже человек физически, психологически устал, из-за этого он видит аномальные явления. А перевал Дятлова все-таки место, где человек еще не настолько устал, близко от дороги, 2 дня идти пешком всего лишь, есть рядышком лесная местность, костер есть возможность развести, дорога недалеко, и мансийский поселок Ушма. Поэтому никакого психологического дискомфорта человек не должен исчитывать в этом месте, не испытывать в сравнении с Мань-Пупунёром. Но при этом на перевале Дятлова впечатление людей, которые видели аномальные явления, в разы больше. Хорошо. Напоминаю нашим радиослушателям, что вопросы вы можете задавать в чате Народного славянского радио. Для того, чтобы в чат попасть, вам необходимо в любом поисковике набрать Народное славянское радио. Дальше окажетесь на сайте slavmir.org, ищите слово «чат», нажимайте на него. Если еще не зарегистрированный логин, пароль себе придумайте, такой логин и пароль, чтобы вы не забыли, указывайте какой-нибудь простенький e-mail. Не надо там сложных e-mail с подчеркиваниями, с какими-то там дополнительными символами. Старенький чат, поэтому он не любит очень сложных e-mail и часто говорит, что ошибка. Поэтому, если вдруг у вас уже такой придуманный хитрый e-mail, то зарегистрируйте в Mail.ru или Яндексе что-нибудь такое простенькое, неприхотливая и одноразовая. Введите вот эти все данные, логин, пароль и e-mail, и, в общем-то, после этого вы можете пользоваться чатом, писать вопросы в живой эфир, а также общаться с друзьями, коих во время эфира достаточно большое количество, и большинство из них, как показывает практика, очень доброжелательные люди и отзывчивые. Итак, первый вопрос уже поступил, я сразу буду по теме зачитывать вопросы, которые именно в тему нашего разговора, которые общего плана, те я буду оставлять на потом. Вопрос в эфир поступил от Данила. Здравия с ведущим. Артур, есть ли у вас данные о том, что группа Дятлова подверглась умышленному воздействию акустического оружия? Благодарю за ответ. Да, Данила, есть информация про то, что военные испытывали акустическое оружие в этой местности, так как недалеко была построена база военная. Эта версия, в принципе, имеет место быть, только много фактов упущено при этой версии, если ее придерживаться. Поэтому можно сказать, что эта версия не является основной все-таки о гибели Дятлова. Хорошо, а у тебя какая версия, да, скажем, не у тебя, но, может быть, у тебя личная своя версия, не знаю, но какая версия из тех, которые ты знаешь, или, может быть, твоя, которой ты придерживаешься, что это наиболее вероятная? Смотрите, всего версии 64, и самое, ну, я так как скептик отвечу, что все-таки бытовой фактор больше имеет место, чем аномальное. Мистические какие-то вещи, например, которые рассказывает Кунцевич, который является главным в фонде «Перевал Дятлова», про как раз аномальные вещи этого места, инопланетян и другие. Каждый год они там собираются, чтобы разгадать эту загадку. Одна из версий как раз воздействия акустического оружия, они ее обходят. Я тоже обходил бы эту версию из-за многих нюансов произошедших. Часть группы пострадала возле палатки, часть сумела убежать вниз, а часть еще разводила костер возле кедра. Это при моем понимании воздействия акустического оружия у человека должно быть полностью помутнение сознания в одинаковом факторе, что люди разные действия не будут предпринимать. Либо у них барабанные перепонки полопаются в ушах, либо человек просто сойдет с ума от звука, который... Сейчас же оружие такое... придумали, можно сказать, но оно запрещено к использованию, сказать, военное преступление. Вот. Ну, хорошо, те люди, которые вот на мистике стоят, с инопланетянами все-таки больше связывают, да, их гибель? Нет. Или есть какие-то еще такие интересные, яркие версии? Ярких версий очень много, начиная от того, что злые духи Манси забрали группу их тела, да, и их души, точнее, а тела оставили и пытались замаскировать. Но эта версия выходит из версии о бытовой версии, когда напала на них группа охотников из местных лагерей ГУЛАГа, которых очень много в их деле. Вот. Мистические также огненные шары, которые ослепила группу, и группа решила покинуть палатку, разрезав изнутри ее, не через вход. Это вероятность в этом есть, потому что люди, которые в этих местах живут, и туристы видели многие шары эти, огненные. Нам, к сожалению, не посчастливилось их увидеть, хотя я любитель таких острых ощущений в таких местах. Вот. Ну, наверное, мы настроены были неправильно. Ну, наверное, скептически был настрой, поэтому сказали, да что с этими скептиками связано, все равно не поверить. Если бы что-то увидели, мы могли бы рассказать, больше бы это было бы интересно. Но у нас, в принципе, как каждый поход проходит довольно-таки гладко. Не бывает такого, чтобы у нас человек терялся, либо у него помутнение сознания. Мы стараемся следить за этим, за комфортом в психологическом группе. Насколько я понимаю, бытовой конфликт произошел по вот той версии, которой ты придерживаешься, и просто местные ребята, которые там живут, повздорили и что-либо такое неприятное сделали, всех перебили, да? Получается Да, так. ну в группе Дятлова было две девушки, что в той местности довольно-таки редкость, потому что там лагеря ГУЛАГа находились, там конвоирщики, потом преступники, которые валили лес, женщин не было из-за этого на охоту, и они же вот работники ГУЛАГа ходили на охоту и могли встретить группу и увидеть там пару девчонок, с которыми хотел им познакомиться, но так как это ребята были с Екатеринбурга, и группа 9 человек, 7 крепких парней сказала, нам такое знакомство с пьяными охотниками не нужно, вот, ну и на этом конфликт перешел в трагедию, так сказать. После чего группа охотников, имея оружие, потому что у туристов нет оружия, вот, вывела всех из палатки, после чего группа погибла и поспешили замаскировать все деяния под какие-то непонятные вещи, аномальные. Потому Хорошо, а что там были следы огнестрела на телах вообще? Потому что про это вообще нигде не слышно, чтобы были огнестрелы, там ранения ножевые. нет, вот именно то, что угрожая человеку оружием, можно делать с ним практически все, что угодно. Огнестрельных ранений не было, но использование его было неправильное. Если бы выстрелить человека, то у кого оружие есть, его найти легко. Если причинить вред такой, как был группе причинен, физическая расправа, можно сказать, то поиск очень усложняется, потому что сделать это мог кто угодно. А какие там были травмы нанесены смертельные на телах? Что было обнаружено? Какие травмы? На телах и перелом черепа был, перелом позвоночника, потом было удушение путем на грудную клетку тяжелого предмета, посаженного так часто делали работники КГБ при пытках своих. Вот, садились на грудь человеку. Вот. Ну, и немножко отвлеклись, мне Нет, ну кажется, оптимистично. просто мы рассматриваем все версии, поэтому надо понять, что если бы это было НЛО, то, наверное, вот таких переломов бы, наверное, было мало. Интересная версия есть, что про аномальное явление мистическое. Вот на группе были найдены остатки радиоактивных веществ. Как по одной версии есть, что двое из участников этой экспедиции работали на секретных заводах, связанных с радиацией, радиационным оружием. Вот, была контролируемая поставка и тому подобное. Если это рассматривать в среде любителей мистики, то тела, которые нашли, на которых вот было радиоактивные вещества, покрылись оранжевым цветом. Если не принимать во внимание, что не значит, что это радиоактивные вещества на них были, то тела покрылись оранжевым цветом, что неестественно для человека, который умер и замерз в горах. Произошло все это в январе 30, в 31 января 59 года. Вот. Хорошо, давай еще посмотрим, какие вопросы поступили по Дятлову. Так, вопрос эфира от Владимира из Мытища. Артур, у меня есть версия, что глюки в дальних походах могут быть вызваны употреблением местной воды. Ведь уже общеизвестно, что вода по структуре скорее ближе к полимеру, чем к трехатомному молекулярному виду. Ведь вы не можете сделать профессиональный анализ воды перед ее употреблением. Да, согласен с человеком, что, может быть, вода влияет на человека. Все-таки это источник питания нашего, да, от которого зависит наше состояние. Вероятность такая есть, потому что все-таки это горная вода, она содержит в себе минералы. Никто, мне кажется, не проводил таких опытов на перевале Дятлова. Не брал анализ воды. Там вода преимущественно талая, это снег, и дождевая, если именно считать перевал Дятлова. Вот. Как источник Хорошо. воды, там далеко речка Успия, ручеек, который летом функционирует, а зимой, когда группа погибла, они все-таки использовали снег. А снег, если только был заражен чем-нибудь. Ну, опять же, зараженный снег вряд ли вызовет переломы грудной клетки, позвоночника и черепа, да? Хорошо. Следующий вопрос от Елены 777. А какие сны вам снились в этом месте или какие идеи у вас были? Вы можете это об этом рассказать? Да, смотрите, ну, снов практически не было, потому что устаешь очень сильно. Мысли были, мы часто разговаривали с группой о том, кто что увидел, кто что ощущает. В группе мнения разделились. Кто-то думал больше о трагедии, да, о том, что с нами что-то может случиться. Вторая половина группы все-таки пыталась найти в природных явлениях какие-то аномальные вещи, выходя из палатки поздно, в 12 ночи, посмотреть на Луну, потом пытаться вдали увидеть что-то, либо представляла себе при прохождении облака очередного силуэты какие-то представляли, да, там дерево растет, человек смотрит. Участник группы смотрит, там человека видит в этом. Вот, наверное, разговоры наши были к этому сведены, кто что увидел, кому что кажется. Группа интересная была у меня, все довольно-таки опытные походники. С нами никто, к сожалению, не делился, я тоже не видел, а вот именно вот этот разговор около костра, он интересный. Был момент такой, то, что костер непонятно горит, сырые дрова, да, много дыма, но дыма стоял, ветер был сильный, а дым стоял как будто полный штиль. Вот. Это немного удивило участников, но сильного значения к этому не придали, потому что это один раз только было. Возможно, какие-то потоки воздуха от правильно сложенного костра, да, когда шалашиком выкладываешь, и дым должен наверх идти. Вот. Но при сильном ветре это редко сделаешь, чтобы дым не расходился. Вот. Вот такое явление у нас было. Мы его обсуждали долго. Многие говорили то, что бывает точно так же свечи горят. Знаете, свечку ставишь, и вроде нету ветра, ничего нету, а она по кругу ходит. Это фитиль завернутый, получается, его при прогорании Ну, свечи. раскручивает, да, и он движется по кругу. Двигаться, да. То есть можно сказать, что это мистическая, аномальная вещь, если не вдаваться в техническое изготовление, как из технически изготавливать свеча, фитиль и Ну, прочее. есть еще и самовозгораемые свечи, тоже интересное такое явление, за чудо Вот тут выдаваемое, вот когда вдруг. такой момент, нюанс о том, то, что ветер сильный, а дым столбом стоит просто. кого-то у нас труба. Вот. Хорошо, ну и все интересный случай. Ваш контакт, как это делается. Вот, мы просто наваливали дрова, чтобы они просушились. Это вот из-за этого редкость. Вот Данил написал комментарий дополнение в эфир. Судя по инфе из иной статьи, были внутренние кровотечения и гематомы. Ну вот о чем мы и говорили. Ладно, следующий вопрос тоже по Дятлову от Олега из Иркутска. Здравия, Артур, как ты относишься к исследовательской версии, что многие каньоны в Аризоне, в Австралии, Антарктиде и так далее, скалы в их низинах, так называемых рисовые террасы, это места выработки терриконы с отработанной породой, некоторые из которых считаются вулканами, некоторые затопления, названные морями, и не то чтобы иное, как антропогенные природы котлованы, выработки породы техникой, подобно роторным экскаваторам предыдущих цивилизаций. Вывод: земля, гигантский выработанный карьер, срезанная во многих местах почва. Подтверждением этому является наличие молодых лесов не более 200 лет, выросших на месте разработок. Благодарю. Так, ну сейчас попробую разобраться более конкретно в вопросе, довольно-таки длинный, да? Ну, суть простая, что вот много карьеров якобы находят от древних каких-то разработок, и причем карьеры эти похожи на выработку вот таким шагающим роторным экскаватором, что сейчас современное на больших карьерах применяются, где большие такие белазы подъезжают, многотонные, туда сразу там тонн 100-200 загружается. Как это отнестись к мистическим вещам или что? Ну, суть в том, это может быть какая-то, на твой взгляд, предыдущая какие-то цивилизации, которых мы не знаем, или это, опять же, игра природы? Да, то есть я понял вопрос. Смотрите, это очень распространенная вещь о том, что есть в мире места, вообще история наша сложена так, что у нас в школе учили о том, что цивилизация появилась в Месопотамии, и древнейших цивилизаций никаких не существовало. Вот. В реальности же я был в Перу, сейчас в Австралию как раз на Новый год еще лечу. Там немножко другая история, про которая сломает вообще представление о мире нашем. Например, древние инки умели камень обрабатывать так, что до сих пор никто не может сделать то же самое. То есть это настолько ровные камни, сложенные. И вот есть местечко Кораль, такое недалеко от Лимы, от столицы Перу, где нашли исследовательская работа, как раз была проведена, были горы. Горы немножко с селями размыло, оказалось, что под горами стоит целый город из пирамид, он очень древний, там больше 6000 лет ему, хотя он до нашей эры, да, он дальше. А дальше камни Ика есть, точно такая же версия, что это камни Ика, на которых очень четкое изображение выбито древних людей, работающих, потом занимающиеся медициной, с динозаврами они обозначены. И тут же на этих камнях НЛО. 14 тысяч камней всего найдено на данный момент, поэтому к этой версии можно придерживаться о том, что древние цивилизации есть, были точнее, вот, и просто под землей можно найти такие вещи. То, ну, это совершенно просто объяснить в таких местах, как Якутия, да, там получается вечная мерзлота, сейчас находит мамонтов. Точно так же можно найти останки первобытного человека и место, где люди жили, котлован, это те же самые, которые вырывают сейчас, там находят много из древности. Как-то так. Ну, когда вот ты говорил про майя ацтеков, инков, да, если так вот вместе там сублимировать все, складывать, то очень интересный есть факт. Если это строили те же самые майя, ацтеки, инки, то в этом случае, наверное, не отличалась бы кладка древняя от той кладки, которая более современная. Если внимательно изучить съемки, ну, кто был на месте, то тому, значит, еще проще сделать. Но так вообще съемки можно изучить. Вот есть такие мегалиты, которые так притертые, можно сказать, залиты, да, друг другу, что там не просунешь туда ничего, ни лезвия, ничего. Все хорошо, замечательно, гладенько. А вот дальше просто камешки набросаны, точно так же, как в их поселках, для того, чтобы эти ламы и альпачи не разбегались, вот эти вот камушки друг на друга сложены, такие, которые под ногами валяются. И вот такие заборчики построены. Вот отличаются древние кладки от тех кладок, которые сделаны инками, ацтеками и майя, современными я имею в виду. Вот, поэтому я немножечко все-таки скептически в данном случае отношусь к тому, что те древние постройки строили вот потомки вот этих вот майя, ацтеков и инков. Все-таки, мне кажется, там была какая-то другая цивилизация, более продвинутая. И следы, которые она оставила, а вот уже достроения сверху были положены, они были положены уже как раз предками современных майя, ацтеков, инков, ну, тех, которые живут в Южной Америке и на перешейке. Вот мне больше такая версия подходит. Тем более, что аналогичный принцип постройки, он есть и в Египте, он есть и на Ближнем Востоке, он также встречается и в Сибири у нас, где вот эти мегалиты очень плотненько и хорошо уложены. Ну, тут же не было у нас в Сибири майя, ацтеков и инков. А постройки мегалиты есть. Да, на этот случай есть две версии сейчас у ученых о том, то, что вот приходили, как сейчас, захватнические войны в эти места, видели то, что люди умеют делать, и забирали к себе, чтобы они то же самое построили, да, как рабов. Из-за этого такое распространение хороших древних кладок по всему миру есть. Другая версия ученых о том, что теряется навык у людей после войны, либо после какого-то катаклизма глобального, что одни люди не могут научить других делать, как раньше делали. Это версия, забыл сейчас фамилию ученого, очень распространена, что именно вот и в будущем то же самое будет. Если в современном мире произойдет что-то глобальное, да, как вулкан рванет и половина человеческого вымрет, мы не сможем передать свои знания дальше, и наши будущие, ну, потомки, то есть, будут знать о том, что... Ну, мы просто будем отброшены в каменный век, просто будем отброшены, и все. Да, мы в каменный век будем отброшены, но, получается, цивилизация дальше будет развиваться, но по другому пути уже, и вот эти знания будут уже утеряны. Согласен. Вот на поводу первой версии, тут, конечно, смехотворно. Почему? Потому что, представляешь себе, к профессору приходят тараканы, да, которые там, или обезьяны, говорят: профессор, мы тебя берем в плен, чтобы ты у нас там в нашем лесу построил для нас вот то же самое, что у тебя есть, лабораторию сделал. Или там еще кому-то. Более развитая цивилизация всегда может дать отпор вот этим вот обезьянам, которые приходят и пытаются взять кого-то в плен. Тем более обезьянам надо как-то через океан, через море переплывать, а это технологии нужны для того, чтобы по всей земле было. Я думаю, что здесь вот вторая версия больше подходит, когда была единая какая-то древняя, по современным языком называемая цивилизация, которая оставляла какие-то следы постройки, может быть, даже техногенные, связанные с выработкой электричества или там чего-то еще, может, защитные какие-то, что в древних писаниях описывается, строениях. И потом что-то произошло по каким-то причинам, может быть, война та же самая, может, катастрофа, там, вулкан где-то рванул, а может быть, что-то там с землей столкнулось, о чем тоже много упоминаний в древних писаниях. И естественно, что или эвакуация была произведена, или как-то так погибли, отбросили, и потом заново из каменного века началось это производиться, разрастаться, а поскольку эти вот и пирамидальные огромные строения, они уже были не нужны, потому что не умели им люди пользоваться или не было приборов для того, чтобы пользоваться, да и, может быть, и знаний, то они так и остались в том виде, как полуразрушенные, как они и есть. Ну, хорошо, мы немножко от темы ушли, идем дальше. Вопрос от Владимира Измытич. Артур, общеизвестно, что бывали случаи накрытия в кавычках небольших поселков выбросами метана, обусловленных местной геологической активностью. Вы не рассматриваете это как причину чудесных видений? Так, сейчас. Это именно про перевал Дятлова. Ну, это было написано, когда мы про перевал Дятлова, да, говорили, но я думаю, что это может подойти и к другим местам, где какие-то глюки с людьми происходят, вот что-то увидели, там услышали, показалось, померещилось. Про выбросы метана, да, это известная вещь, то, что на старых кладбищах трупный газ и другие газы выходят, у человека начинают. Ну, он реально видит эти вещи, и не понимая, откуда эти вещи появляются, он начинает думать, что это мистика. И у него сознание мутнеет, и он готов на всякие нелепые поступки совершать, да, будь то спрыгнуть со скалы, попытаться убежать, либо реку переплыть, которую невозможно, от страха. Так. Это бывает, но именно метан я бы вот не сказал бы. Какой-то другой газ. Хорошо, а если с Дятловым это связать, может быть, там тоже что-то могло быть? Что? А если с Дятловым связать, может, там тоже какой-то выброс был газа, вот такое помешательство было, друг другу ребят там разбили головы, там помяли друг друга, а последний со скалы там упал, ну не знаю, там, мало ли там наткнулся на что-то. Есть версия в... То, что было испытано радиоактивное оружие, всякие водородные бомбы, то, что газ разлетался по горам Северного Урала, где никто не живет, и там можно испытывать, в принципе, такое оружие, вот, и чтобы оно было засекречено, именно в таких местах было сделано, а не на основных полигонах. Но действия группы Дятловой были довольно-таки понятные, что некоторые пытались развести костер, два участника, да, их экспедиции, некоторые пытались сделать себе лабаз в устье ручья. В принципе, если газовая атака какая-то, либо взрыв бомбы, которая смесь газа на человека, который влияет на рассудок, то у него вряд ли бы было мысль это сделать, да? Хорошо, понятно. Давай дальше будем идти. Это время уходит, а у нас еще интересные темы есть неразобранные. Вопрос эфира от Дмитрия. Здравия всем. У меня вопрос по вашей экипировке в походах. Есть ли какие-то предметы, которые вы брали в походы и потом перестали брать? И наоборот, вначале не брали, но потом стали брать. Благодарю. Да, я с самого начала занимался спортивным туризмом. Очень хороший тренер был. Нас учили, что нужно создавать себе комфорт в походе. Вот. Мы из-за этого брали много вещей. Рюкзаки, палатки большие. В дальнейшем мы пришли к тому, что от этих вещей можно, в принципе, отказаться, чтобы тебе легче было, и чтобы ты мог больше пройти. Сейчас наука такая пошла, легкоходство, да. Мы в некоторых походах, чтобы побольше еды себе взять, отказываемся от палаток, отказываемся от рюкзаков с жестким каркасом, как и берем обычные рюкзаки, которые весят на 2 килограмма меньше, ну, бескаркасный рюкзак. Вот, мы ушли от тяжелых вещей практически всех, которые раньше использовались. Ну, наверное, из-за того, что все-таки сейчас технологии не стоят на месте, да, можно это достать довольно-таки просто. Вот, вещи, минимальный список рекомендуемого снаряжения примерно 9-10 необходимых вещей. Но так как я военнослужащий, еще проходил специальную подготовку, у нас был курс выживания, где можно обходиться всего двумя вещами. Это нож и огниво. Получается, все остальное – это дополнительный комплекс. На месте уже, да? На месте уже все делается. Да, то есть это строишь убежище себе. Все зависит от того, какой поход, в какую местность и что ты от него ждешь. Да, то же самое, что и про места силы, аномальные. Все, что ты ждешь, то и будет, в принципе. Если ты к походу подготовился и взял много вещей, ну, тебе тяжеловато будет, зато комфортно. Вот. Понятно, чаще будешь отдыхать. Ну, суть какая? Телевизор с собой не берем в поход, да? А раз нет телевизора, то и бензогенератор тоже не нужен. Поэтому вот эти две вещи отпадают сразу. Тяжести сразу меньше становится. Так, Дмитрий, вопрос в эфир. Здравия, Артур. Знаете ли вы какие-нибудь места силы в Вологодской области? Благодарю. Так сразу не припомню. В Вологодской области, хотя... Ну, места силы в Вологодской области у нас не связывались с какими-нибудь боевыми действиями. Я думаю, там есть интересные, сейчас не вспомню, есть места в Вологодской области. 100% это храмы, бывшие разрушенные, места, где какие-нибудь сражения были. Можно поискать, в принципе, в поисковике. Если на легенду, историю красивую вычитать, приехать в это место и ждать, ожидание у вас будет от увиденного, на которое вы настроите, то, вот так сказать, они есть. Я думаю, в каждом регионе у нас есть, не только в Вологодской области, в России очень много, просто они не настолько известные, насколько про те, о которых мы сегодня разговариваем. Вот. Угу. Ну, во всяком случае, Вологде, где-где-где-где-где-где, да, как песенка, в доме, где резной палисад. Вот можно хотя бы в Вологду съездить, резной палисад посмотреть. Итак, я думаю, что про вопрос с Дятловым, наверное, можно уже заканчивать и переходить к следующим интересным местам. Или есть что-то еще сказать? Не, про перевал Дятлова можно очень много рассказывать, очень глубоко, про аномальные вещи, происходящие там, про группу, это тема для разговора прям для целого похода недельного, потому что история очень сильно разжевана сейчас, и каждую версию можно проработать и, в принципе, подвести ее к любому моменту, будь то бытовую, будь то аномальную, будь то военные какие-нибудь вещи, как задал вопрос про газы, не там, про звуковое воздействие и тому подобное. Вот. Хорошо, но у нас еще есть несколько моментов интересных, да, вот давай следующие будем рассматривать. Интересные места. Так, ну, интересные места поблизости от Москвы, которые легкодоступны, например, 12 ключей. Это языческое место, где каждый год на Иван Купала собираются паломники, считающие, что это место силы. Оно аномально тем, что происходит... исцеление человека, который попил воды из 12 этих ключей. В принципе, это место само по себе интересно, так как оно расположено на... Там такой треугольник получается. Течет старое русло реки Осетр и речка Веневка. Вот. На этом треугольнике стоит... сейчас уже поставили купель, да, и родничок. В древности рассказываю по легенде, что в этом это место, как появился родничок, вот эти источники, что в деревне жило 12 братьев, и они ушли на войну. Все погибли. когда их привезли обратно в деревню, похоронили и начал бить источник в этом месте. Место красивое, место аномальное, тем, что люди приезжают в это место, чувствуют заряд силы, дальше попив воды, еще некоторые исцеляются. Потом на Иван Купала происходит там очень частые туманы в этом месте. Вот, происходят такие вещи, что люди теряются, хотя там поле, в принципе, потеряться довольно-таки сложно. Вот. Один из священников, который приезжал в это место, хоть оно и является языческим, освещал купель, говорит, что зимой, да, на крещение, пока во время того, как освещали купель, шел снегопад, причем очень сильный, но люди все стояли, ни на кого не попало ни одной снежинки, хотя все кругом замело. Место такое интересное, мы там частенько бываем. Вообще, это бывшая граница Тульской губернии с Москвой. На берегу реки Осетр находится очень много курганов старообрядческих мест, но 12 ключей выделяется из этих всех мест своим паломническим местом в последнее время. На Иван Купалу очень много людей туда приезжает. Насколько я понимаю, это река Осетр там, да, находится? Что? Да, река это Осетр. Русло реки Осетр на границе Московской и Тульской области по трассе М4. Вот, прям недалеко от дороги, в принципе. А какой там рядом населенный пункт находится? Потому что если из Москвы ехать, то там Серебряные пруды, вот трасса мимо идет, да, и чуть на Новомосковск, там чуть в стороне. Венев, город этот самый большой, через который можно добраться своим ходом, либо это Метростроевский поселок, бывшая деревня Гурьево, Бяки, вот, если смотреть по трассе. Хорошо, а какие там заболевания, вот люди рассказывают, каких заболеваний исцелялись? У многих мигрень проходила, это самое простое. Некоторые избавлялись от душевного недуга, то есть человек с психическим расстройством приезжал туда, пил воды, находился в этом месте, и после этого он становился нормальным человеком, ну, в общем понимании, да, у него проходили всякие страхи, душевные боли, потому что он чувствовал заряд в этом месте. Ну, как экзорцизм, бы, это место силы. Экзорцизм одновременно там, да, происходил, бесы выпрыгивали. Хорошо, а вот ты когда там был, что там делал, что с группой там делали, какие были ощущения личные, что про это расскажешь? Ну, вот мы вводим походы, когда мы рассказываем, что это 12 ключей, это источник, как бы, освящен, сейчас благоустроен, издревле он считался местом силы, языческое капище в честь Ивана Купала. Вот. Сами мы пьем воду эту, берем во фляжке с собой, чтобы набрать больше сил в нашем долгом походе, двух-трехдневном. Людям это, в принципе, нравится, они чувствуют поддержку. Это поход для новичков, для тех, кто еще не привык к быту походному, что нужно куда-то идти с рюкзаком. Вот. Это поддерживает их, и каждый чувствует то, что да, вода сильная. Это вот как раз вопрос был у одного слушателя про воду, про минералы, находящиеся в воде. Вот. В принципе, ну, а впечатления, вот, свои впечатления какие? Что просто приехали, насладились ручейками этими, речкой, красивыми ландшафтами и уехали? Или что-то все-таки там делали и как-то что-то пытались понять, ощутить? Мы туда приезжали и на Иван Купал, мы много раз там были, и в зимнем походе. походе, и в летнем. Каждый поход совершенно разнообразный. Чаще мы пытались найти какие-нибудь древние вещи. Очень много археологических раскопок кругом проходит, да? Там курганы, погребения. Вода – это одно, а место само – это совершенно другое. Там курганы 12-13 века, очень много можно найти, гуляя по этим местам, они практически не заселены, рядышком деревень нету поблизости, поэтому можно найти копье, ну, наконечник от копья, да, стрел, вот, потому что были оборонительные укрепления в 15-17 веке, там, которые 4 километра вдоль реки Осетр, Грабоновые ворота называлось. Вот. Это одна из примечательностей, как раз рядом с 12 ключами. Вот. Ну, что-то все-таки вот мистическое, кроме как исцеления, да, и кроме того, что там есть какие-то курганы и археологические раскопки, ты там ничего такого мистического не увидел, получается так? Ну, я бы считал, что это мистическое, то, что люди исцеляются, во-вторых, природные явления, да, с туманами связанные, потом про тот же самый снег, который на человека падает, то есть идет снег, а на человека не попадает в этом месте. Такое бывает, такое видели, но я все равно себя отношу к скептикам больше, пытаюсь во всем разобраться изнутри, вот, и придумать какое-то научное обоснование всем происходящим вещам. Ну хорошо, вот как ты это объяснишь тогда, давай, с точки зрения скептики, хотя бы с точки зрения науки, как может такое быть, что везде снег идет, на листики падает, на травку падает, а на людей не попадает? То есть по усам текло, а в рот не попало, да, в своей же серии. Или приехал человек, водички попил, страхи ушли, там еще попил, там что-то еще с ним произошло. Ну, вот это необъяснимо, но факт насчет воды, это, получается, человек сам себе внушает то, что он приехал в это место, набрался сил, попил воды, и эффект плацебо работает. Насчет снега, тут уже более сложно обосновать с научной точки зрения, да, у меня, ну, не получалось, поэтому я все-таки считаю, что это место имеет место силы, какие-то явления мистические. А в принципе, большинство участников, точно так же, как и я, чувствуют в этом, ну, что это место силы, да, это интересное место, которое стоит посетить, попробовать эту воду. Но при этом же они понимают, что сверхъестественного такого, что увидеть, очень тяжело. Ну хорошо, а какие-то ощущения были в группе, что-то здесь происходит такое-то, что-то такое, подъем энергии, может быть, выброс какие-то? Смотрите, немногие ощущали с самого начала похода, чаще всего группа ощущает, что это место, где много гибло людей, немножко неприятно ходить в этом месте, кажется людям, потому что захоронения, курганы кругом. Но приходя на 12 ключей, на ивах, видя повешенные, подвязанные такие клубочки, тряпочки, это задабривает духов, да, человек становился веселей, потом пилочи воды замечательные, у него силы восстанавливались больше, чем от, ну, просто он где-нибудь попьет воды из какого-нибудь родничка или колодца, либо бутылки воды, купленную в магазине. Вот. А как ты можешь объяснить то, что люди приходят, далекие, может быть, от науки, каких-то там религиозных взглядов, загадали желание, привязали на веточках какие-то разноцветные ленточки, и потом раз у них и сбывается то, о чем они просили или то, что они задумывали. Да, ну я сам к такому отношусь, то есть... Что, сам завязываешь тоже, да? Ну, я хоть и скептик, но вот если так принято в этом месте делать, если ты уж пришел в чужое место... Не нарушай порядок, да? Бери вижу, да? Помогай этому месту, попробуй понять это место, хранители этого места, да? Почему именно люди так делают? И не повязав... То есть вот этот лоскуток на дерево ты не поймешь, ты так и останешься скептиком, а мы как бы люди, вот, ну, путешественники в большей своей степени, люди, которые пытаются увидеть что-то новое, узнать, вот, и все это мы делаем через, ну, попытку в этом месте понять людей, которые чувствуют в этом месте силы, свое самое лучшее место в мире. Да, приезжают туда за водой, Иван Купала отмечают, после этого они еще и выздоравливают. Вот. Вдруг когда-нибудь да случится, и им нехорошо будет от этого. Ну, ты сказал про хранителя места. А что значит хранитель мест в твоем представлении? Вот понятно, что люди, когда приезжают, они разговаривают с духами места, может, там с лешим или еще с кем-то, с русалями, ну, мало ли, да, с кем разговаривают. А ты, как человек, который скептически к этому всему относишься, почему ты применяешь слово хранитель места? Что это в твоем представлении? Ну, хранитель места – это, в моем представлении, человек либо группа людей, которые относятся к этому месту с большей долей уважения, и они пытаются его оберегать. Вот, именно на 12 ключей там поставили навес для паломников, потом убирают мусор все время. Если что, там тропинку подкосят, если она подзарастет к ним, да, хотя я такого давно уже не было, потому что очень популярное место стало. Потом, если бревно упало на дороге, они это чистят. Это вот хранители этого места, например, на перевале Дятлова хранителем места являются именно группа Кунцевича, которые туда ходят, они мусор пытаются за собой вывести, который оставляют некоторые туристы, да, мы вот все выносим с собой, либо зажигаем, ну, чаще сжигаем полностью, а некоторые оставляют, и на перевале Дятлова там вот какую-то табличку поменяли, дополнительно приносят туда свечки, венки, бывают цветы. Да, это хранители места, люди, которые связывают свою жизнь с этим местом. Ну, то есть, это получается, не какой-то дух, не какая-то, может быть, эгрегор, там, что-то такое ментально, да? А именно люди. Ну, это люди, но которые поклоняются духу этому месту. Так что значит тогда дух? Я вот не понимаю тогда, что такое дух есть тогда дух. В твоем представлении? У каждого места есть там свое название, да, у этого и свое, каждая деталь имеет свою какую-то силу. Вот, например, 12 ключей, место силы, да. Почему место силы? Потому что там живут духи. Вот по легенде вот этих 12 братьев, которые дали этому ручью, этому источнику жизнь, который после их захоронения туда пошел, вот, начал функционировать. Дальше люди почувствовали то, что да, вода хорошая. К ним в голову пришло, не просто так же приходит, а почему-то. После посещения этого места людям помогло что-то, но помог не просто вода, а духи, которые в этом месте живут, если так сказать, ну, в каждом месте возможно, что живут духи. У каждой вот мы, у нас душа какая-то есть, по древней буддийской легенде, у каждого и религии, да, у каждого объекта есть душа какая-то своя, ну, он перерождается. И именно это, ну, это воплощение мысли, воплощение духа именно в людях, в их поступках, в их действиях, духа этого места. То есть ты не отвергаешь вот эти субстанции, как душевная субстанция, дух, хранитель места, может быть, энергетический какой-то, да, это ты не отвергаешь, это все-таки существует в твоем представлении. Я вообще открытый человек, я пытаюсь понять, да, другого собеседника, либо место пытаюсь понять, я очень мало что отвергаю, когда это не является полным бредом, да, когда пытают подтянуть факты. И 12 ключей – это общепризнанное место такое. Очень много фактов там аномальных происходило, да. Если эффект плацебо работает, то хорошо. Это хорошо. Да, если... но эффект плацебо тоже, видите, он не на ровном месте возникает. Он возникает именно у человека, когда человек перестраивает всю свою энергетическую составляющую. Да? Вот надо же, чтобы больной орган восстановился, то есть энергии, чтобы правильно пошли, чтобы кровь правильно пошла, чтобы перестал там как-то мозг дергать его, да, какими-то там раздражениями и так далее. То есть получается, все равно энергии на тонком или более таком физическом плане, но они присутствуют все равно. Куда ты не денешься, да, от этого не убежишь никуда. Ну ладно, хорошо, давай дальше переходим. Я думаю, что вопросы к нам еще будут идти по поводу и вот этих всех моментов, о чем мы с тобой говорим. Давай к следующему перейдем. Что у нас там еще по плану осталось? Ваш чертово городище, это под Козельском. Звучит страшно, да, чертово городище. Да, причем находится он далеко, недалеко от Оптиной пустыни, одном из монастырей, да, очень известным. И всего лишь в 15 километрах находится чертово городище около святого места. Место очень необычное из-за своих природных явлений, да. Там растет доисторический мох, который светится в темноте. Потом эндемичные растения Карелии, в Карелии, вот, которое произрастает, появилось там вот, непонятно откуда и почему именно растет в этом месте, хотя нигде в средней полосе ее не найти. Реликтовый еще папоротник, там многоножка, являющийся эндемиком этого места, растет именно в этом месте, в чертом городище, причем это довольно-таки небольшое по площади место в лесном массиве. Также что это? Ну, находится само чертово городище в национальном парке Угра. Это уже о чем-то говорит, что место признанное своими какими-то природными красотами и уникальными вещами. То есть уникальность заключается чертово городище в том, что разбросаны валуны огромных размеров неизвестного происхождения на территории средней полосы России, где этого в принципе нет. Вот. Большая часть из этих глыб вообще имеют отверстия, которые многие ассоциируют с отпечатками пальцев там, великанов. Некоторые именно черта, ну, то есть черт оставил следы в этом месте. Камни, которые разбросаны там, много там выемок, углублений. У некоторых вода собирается, которая считается чертов колодец в этом месте. Вот. Ну, вообще, живой мир, который в чертом городище, в этом месте есть, он необычен, как и место. Вот. Ну, что еще сказать про это место? Многие, если про аномальные вещи, многие, приезжая в это место, сначала посещают Оптину пустынь, а потом идут в чертово городище. Чаще всего это вечером происходит, да, уже ближе к вечеру. И приходя в это место, они встречаются с доисторическим мхом, как раз, который там произрастает, и он светится в темноте. чего люди не видели, в принципе, никогда. И им кажется, что, придя в место чертов городища, они видят аномальные вещи. В принципе, их понять можно. Вот. Вообще территория это аномально еще помимо своих природных вот этих объектов магнитным полем. Стрелка компаса неправильно начинает показывать, из-за чего люди начинают плутать, заблуждаться. Бывают отключения телефона непонятные. Разрядка телефонов сразу же. Ученые говорят, что был разлом в земной коре, из-за этого оттуда сильная магнитная буря идет. Туристы, вот мы туда ходим, частенько там леших видят, когда в туалет ночью пойдут из палатки, ведьм, все, что только не мерещится в этом месте людям, поэтому именно пользуется популярностью этот маршрут, потому что люди хотят увидеть аномальные вещи какие-то и внушают себе, и видят, да. Представляю так себе, мужик пошел там по нужде ночью, там лешего из кустов. Мужик, не сюда, здесь не гадить, иди левее, да? Здесь мое место. Слушай, ну вот я открыл фотографию чертова городища, ну такая стена там, да, насколько я понимаю, большая. Да, есть стена, но если попробовать найти космоснимок, да, получится на ровном плато таком, лесной массив с кругами небольшими, и на окраине одного круга на диаметре, да, стоит как раз эта скала, скальный массив, выход скальной породы, что не встречается в средней полосе, такого, ну, тяжело встретить. Многие говорят, что это древнее поселение, которое из камней сделало свой город огромных валунов. Вот. Но валуны потом растаскали, разбились, потом их растаскали по деревням, вот, и осталось только самый большой камень. Ну так получается все-таки, на твой взгляд, это относится к каким-то постройкам, похожим на то, что встречается где-то там вот в Америке, о чем мы говорили до этого, или там в Египте, или где-то еще, или все-таки это природное что-то? И это природное. Это природное. А почему такая уверенность, если там полукругом стоит, если там вот так вот камешки интересные? Я смотрю на фотографию, интересно, они выглядывают. То есть не просто так это? Да, не просто так, вот, но на постройку все-таки не похоже из-за того, что постройка в Перу, инками и тому подобное, там отчетливо видно, что это дело рук человека. Здесь же более похоже на обычный скальный выступ, только единственное, не понять, как он здесь появился. Ну вот, ты знаешь, ну никак я могу себе сказать, что это скальный выступ, потому что вот я смотрю фотографии, мужичок висит здесь или девушка, ну неважно, висит, но явно, если бы это был скальный выступ, но не отличались бы так камни друг от друга и такие выступы. Может быть, просто это более древнее что-то, нежели чем инки там на несколько тысячелетий, и все-таки там потеплее, поменьше перепадов, а у нас тут то зима, то осень, то лето, то весна, то замерзнет, то оттает там, то водичка, то снежок. Может быть, как-то поразрушило? Потому что, ну, не похоже это на природное выветривание. Очень не похоже. Все же, прям вот, посмотрю, прям вот, вот некоторые моменты прям уложены, обработаны даже. Вот. Видно, что прям обработано. Да, вероятность в этом остается. Многие участники похода, да, там пытаются в камнях это, выискать какой-то силуэт пещеры, да, со ступеньками прям выложенными, туннели, камни отесанные, прямой угол. Вот, но это слишком древнее для моего, наверное, понимания, как давно это должно было место быть. Вот. Потом надо же не забывать, что как бы нехорошо жили наши предки, может быть, не наши предки, то все равно могли быть какие-то катаклизмы, могли быть какие-то войны, могли быть технологические какие-то, ну, взрыв, например, там, может быть, предприятие какое-то было, там, долбануло что-то, да, там, разлетелось что-то. Вероятность, да, что метеорит, да, но если был бы метеорит, тогда бы ученые бы взяли, ученые там уже бывали в этом месте, да, взяли бы на пробу это скальный выступ, да, и определили бы, что это и метеорит, он очень сильно отличается по составу. Метеориты в Сахаре собирали, вот, от скального выступа, а просто скала, да, чтобы появилась в этом месте, нигде рядышком в Калужской области нету ни каменоломен, нету такого материала. У людей, которые построили бы это, очень много сил бы затратило на доставку. Ну, ты знаешь, если говорить про доставку, то в этом случае, если мы возьмем ту же самую Америку, о чем говорили немного раньше, то в этом случае там вообще непонятно, зачем нужно было в гору тащить вот эти огроменные несколько десятков тонн валуны, и каким образом они туда вообще доставлялись в гору, да, в гору. Там вот видно, что вырубки нет, они из какого-то другого места притащены. То есть, как там ученые говорят, вот были каменоломни, и вот их тащили. Ну, посмотрите передачу про Стоунхендж, там тащили больше 30 километров, нормально, древние люди. Посмотрите, как нам ученые рассказывают про древний Египет. Там, оказывается, по реке их сплавляли, потом тащили по пустыне. Там, ну, чудеса, там насыпи делали, которые больше самой пирамиды. То есть, ученые иногда такие вещи интересные нам рассказывают, что просто диву даешься. Неужели такие примитивные существа там с каменными медными топорами, одетые в шкуры, могли строить такие удивительные постройки, которые современные краны многотонные не могут поднять, да и транспортировать тоже не могут. Поэтому очень много интересных моментов в других местах нашей Земли, где, ну, реально просто, по данным ученым, приходилось за несколько десятков, а может быть и сотен километров тащить эти все глыбы. Но почему бы также в Калужской области у нас под носом несколько там 200 или 1000 лет назад, к примеру, ну, условно, да, во времена, может, Гипербореи, опять же, условно, не могли строить такие же вот интересные постройки. К тому же, если уж про Гипербореи так вырвалось, да, с языка, то там находят какие-то интересные остатки, но не могут их к чему-то причислить, потому что они, ну, слишком древние, да и перепады температур, опять же, там еще сильнее, там то поджарят, то там льдом все разнесет, поэтому там еще все сложнее. Поэтому определить древность там, ну, практически невозможно. Так что не факт, что здесь, в Калужской области, ученые что-то могут сказать новенькое, отличающееся от того, что они говорили про Египет, про какие-то другие, там, про Мексику, Боливию, Перу и так далее. Ну, это так, мое мнение. Хорошо, получается, что, приезжая, сначала помолились, потом чертово городище. Итак, вот давай, кроме встреч с Лешем, что там еще такое интересное? Что там происходит в чертовом городище? Какие еще ощущения, впечатления, кто чем делится? Обрыв связи. Так, похоже, что у нас прерывание связи произошло, так что кто чем делится, мы сейчас пока не узнаем, но надеюсь, что мы связь восстановим. Сейчас я поставлю музыкальную паузу на 4 минуты и потом продолжим выяснять. А песню поставлю, связанную с осенью. Вы слушаете Народное славянское радио. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напоминаю, что с вами Алексей Орлов. 3 ноября 2016 года, четверг, по одному из современных календарей, третий день месяца новых даров 7525 лета, недельник по одному из старинных даров. И помимо меня, естественно, присутствует автор-соведущий Артур Карембаев, который нам рассказывает про мистические места России. Мы так вот плавненько перемещаемся от одного к другому месту и рассматриваем, что же там есть мистического, что есть объяснимого, а что пока еще остается необъяснимым. И вот мы остановились на этом чертовом городище. Тут уже версия я высказал, и вот теперь хочется, чтобы Артур все-таки как-то подытожил, что же там, на его взгляд, есть мистического, что, на его взгляд, есть объяснимого, и вообще, что с этим делать-то, с чертовым городищем? Так, ну, самое, наверное, необыкновенное в этом месте то, что люди теряются очень часто, и не помогает ни компас, ни мобильные телефоны, ничего, потому что они там не работают. Этому можно дать и научное объяснение, в принципе, о магнитных бурях в этом месте, вот, но это получается место уже аномальное место силы, с этим ничего не сделаешь. Второй момент, то, что в этом месте людям мерещатся всякие лешие, потом все что угодно мерещится, черт мерещится. Тут уже нужно с людьми работать, понимать, если они хотят видеть, что они хотят видеть, то они видят, пытаются увидеть во всяком случае. Вот именно этим это место интересно, туда пойти, если у вас есть желание увидеть какие-то аномальные вещи, черт, ведьма, то вы, в принципе, можете себя настроить на это, пойти туда в тот же самый поход, потому что туда экскурсии такие не водят, все-таки это довольно-таки дикое место. Помимо того, то, что вы там увидите, как не работает ни комп, последний телефон, и у вас будет желание увидеть уникальное место, камни в луны посреди леса, которые появились там непонятно как, то это интересный опыт для вас будет, приключение, так сказать. Ну хорошо, а ты как описываешь с точки зрения науки, вот понятно, там видение, вот как видение там, что появляется? Компас, понятно, ты говоришь, аномалия. Вот эта аномалия чем вызвала, и откуда эти видения могут браться? Что человек просто пришел туда и говорит, дай-ка я с чертом встречусь, да, такой выпрыгивай из табакерки, здоров, я здесь, да, что хочешь? Это все-таки природный объект, такой уникальный, из-за этого причина возникновения всех аномалий скроется именно в природном факторе этого места. Начиная от реликтового мха, который произрастает здесь, валунов и магнитные аномалии. Это и, вот если все эти факторы взять, то это место силы, оно именно аномальное тем, что оно уникальное в этом месте. А человек уже к этому месту, подходя, пытается объяснить эту уникальность. Я вот пытаюсь объяснить это природным моментом, что реально ученые считают, есть разлом коры земной и магнитные бури, которые влияют на наше мировосприятие. Понятно, то есть там разлом коры, может быть, там так, залежи, кажется, залежи металла там могут быть, да, разлом коры. Хорошо, а сколько раз ты там был? Сколько раз ты там был и какие ощущения там у тебя лично раз, были? 12 раз я там был, 10 раз из них я был там с группой, ощущения у меня и интерес. То есть я каждый раз появляюсь там, пытаюсь что-то увидеть, и каждый раз в этом месте мне интересно, я что-то новое вижу. Да? В разное время года по-разному смотришь на это место. Бывало даже немного заблудился, да, первые разы, когда ходил, но благодаря топографической карте. Я когда первый раз туда поехал, я вообще не верил, что у меня компас и мобильный не будет работать, телефон. Но он выключался, включался компас, показывал, ну, стрелка крутилась. Вот у меня ощущения были такой загадки. Давай-ка я попробую разгадать это место, что же здесь не так. И первые разы были с небольшим испугом, страхом, вот, проведены в этом месте. Но потом я понял, что вот, я уже на опыте могу туда людей повести и показать, чтобы вместе с ними разобраться в этом месте. Уже чувствовал себя очень комфортно, когда с большой группой людей и заинтересованной одной целью в этом месте находишься. Вот. Ну, такие ощущения я испытывал. В первый раз даже страхи были. Угу. Ну да. А я так думал, выходит леший, так весной пришел, зелененький весь. Ну как я так, новые шубейки, нормально? Что? Ну, весной приходишь, а там леший к тебе подходит в зеленом, да, как у меня шубейка новая, нормально, хорошо. Осенью приехал, вот видишь, к зиме готовлюсь там, сейчас пока весь желтенький. Зимой приехал, а у меня такой весь беленький, например, там, посмотри, клок у меня серой шерсти не остался, нет, нормально, хорошо. Ну, это так, конечно, шутки. Понятно. Еще очень забавный факт, это место, вот, про времена года, да, сказали, тропа все время разная, поэтому туда одного пути как такового нету в это место, из-за этого, возможно, люди и блуждают, плюс компас не работает, и да, сезонность в этом месте все-таки есть. Хорошо, очень интересно. То есть ты, грубо говоря, ты советуешь туда пойти и что-то посмотреть, ощутить, или все-таки не советуешь? А если советуешь, то с кем лучше туда пойти? С тобой или с кем-то там из инструкторов более таких, которые там уже были много раз? Я бы советовал бы пойти во все места, про которые рассказываю, потому что они интересные, в них стоит побывать. В чертовом городище особенно советую побывать, если вам интересно разгадать загадку этого места и понять, как бы, инструктора, да, вот мою версию, если вам интересно со мной пойти. Если вы не принимаете мою версию, попробовать найти человека, у которого есть версия такая же, какая у вас складывается перед тем, как пойти в этот поход, и вы прочувствуете это место именно так, как вы себя настроите. Это, ну, понимание ожидания, да? У человека есть ожидание какое-то от места, то, что он хочет увидеть. Если он изначально скептически относится к месту, либо к инструктору, к доверию, да, то он все-таки будет продолжать на своем держаться. Но так как я инструктор довольно-таки опытный, я в этом месте могу показать такие интересные места, там чертов колодец, куда вроде люди боятся руку засунуть, в камне отверстие, наполненное водой, дождевой чаще всего, и настолько глубокое, что руку засовываешь, и кажется, тебя кто-то там утащит. Вот. Люди начинают верить. Сначала скептически относятся к иномарщине в этом месте. Но в процессе похода, в процессе разговора с инструктором, с группой, замечая все места интересные в чертовом городище, да, видя светящийся мох, человек меняет свое понимание, да, такой, раскрывается и пытается уже понять инструктора, его доводы, почему это место мистическое. Так не только в мистическом месте, а в принципе в любом другом. Слушай, а вот мох светится по каким причинам? Что это за мох такой? Не пытался там его взять домой, вырастить? Будет он светиться, не будет? Дома, если? Нет, я не пытался, я стараюсь природу сохранять, ничего, у меня нету такого желания принести куда-то, я вот в этом месте он растет, значит, он здесь и должен быть, в принципе, такое отношение. Если бы он был мертвый, да, то есть как лава, кусочки лавы, вот мы много путешествуем по вулканам всяким, и я их собираю, домой привожу, это породы везде разные, интересные. А вот живые все-таки вещи стараюсь не трогать. А что он светится-то, по каким причинам? Известно, нет? Мох светится из-за... Ну, скорее всего, я вот точно не скажу, из-за газов, которые он дышит и выделяет как раз метан и другие воспламеняющиеся легкие газы при воздействии с кислородом. Вот. Точное название ее жизнедеятельности я не скажу, как он светится. Видел, что светится, показывал места. Он не вот там во всех местах растет, он там в пещерке такой небольшой. И именно вечером нужно туда подойти, когда стемнеет уже, чтобы увидеть светящийся мох. То есть выделяет газ, нанюхался, а потом тебе леший с чертями мерещится, да? Получается так. Ну, не такое сильное воздействие, мне кажется. Леший с чертями еще до мха мерещится группе в виде много пеньков, которые не отпилены, то есть человеком, да, дерево упало, обломилось, и у него форма появилась, немного похожая на человека сгорбленного, и у него ветка какая-нибудь торчит, с кого-то рука. Потом маленькие пеньки, и в темноте, если человек идет, вот как у нас поход проходит после Оптиной пустыни, то идешь, знаю несколько мест, и если на них фонариком посветить, то люди пугаются, думают, что это какое-то животное сидит, то собака, то лиса, человек, кажется. Ну, когда уже ближе подходим, я показываю, что нет, это не вещь. Причем можешь молча с фонариком подсветить, и человек уже себе нарисует картинку в голове, что это какое-то животное. Главное, это довольно-таки резко сделать, просто свет перевести, чтобы человек подумал, почему я туда посветил, он перевел свой взгляд туда и увидел не обычную картину, как там тропинка небольшая, лес, кусты, а какой-то объект, который он уже домысливает по форме, по очертанию, что это. В общем, попугиваешь ты народ, получается так. Да, да, бывает. Хорошо. Попугиваю с разными байками. Вот. Ясно. Здесь такое уточнение. А что, компас там вообще не работает? Или, может быть, врет, но работает? Ну, когда компас врет, значит, он не работает. Работает компас, у меня профессиональный спортивный компас, который практически статично показывает север. Это не... Если только очень сильно его потрясти, ему нужно одну секунду, полторы на выбор направления, где север. Старые компаса, советские, военные, жидкостные, да, они спиртовые, менее устойчивые, они могут крутиться долго, и ты будешь думать просто, что компас неисправен. Я своему компасу верю, я с ним в соревнования бегал, он все время выручал, но именно в чертовом городище у него есть погрехи, он может иногда отклониться и градусов на 90, а иногда может крутиться на 360 в постоянку, в зависимости от места, где ты находишься. В общем, на борту у нас правильный компас. Ладно, идем дальше. Идем дальше. Про чертово городище поговорили. Давай переходим к следующему. Плато, наверное, да? Крым, да. Это плато Четвердак. Вообще, Крым — загадочное место, красивое, а по природе красивое. Но есть в Крыму еще подземный мир, пещеры очень много. И самое уникальное, самое большое количество находится на плато Четырдак. Это шатер-гора, в переводе с крымского. Я как раз улетаю завтра в поход по Крыму с участниками и поведу их сначала на Четырдак. Поэтому я сейчас идеально подготовлен к рассказу про пещеры, которые славятся аномальными явлениями, мистическими. Сами по себе они очень разнообразные, начиная там от мраморной пещеры и Эмин-Бейр-Хасар, которые находятся недалеко друг от друга, но одна имеет горизонтальное расположение с огромными залами, другая вертикальное. А рядышком с ними тысячеголовая Бин-Барбаш пещера, в которой было найдено очень много костей. В Эмин-Бейр-Хасар было найдено доисторическое животное, да, саблезубый тигр, а в Бин-Барбаш, в соседней пещере, было найдено много костей, останков человека. Кто-то говорит, что это бывшее, ну, место, где укрывались люди, да, от набегов кочевников и прочим. Вот. Но тогда бы они укрывались и в соседних пещерах. В пещерах есть вода, в принципе, можно выживать там совершенно зимой. Ну, в пещерах постоянно плюс 8, поэтому зимой там тепло, летом от жары крымской можно спрятаться. Вот. Рядышком еще есть пещера Красная, которую многие называют пещерой НЛО, да, пришельцев, инопланетян, потому что у нее самое большое содержание металла, и она красного цвета. Вся, когда рядышком пещеры совершенно другого состава. В пещерах находят очень много. Но, ну, так как пещеры редко спускаются, все-таки это не настолько популярное занятие спелева, да, туризма, можно увидеть разные породы, которых не увидишь нигде в обычном месте, а на плато Четырдак еще больше. Соседние пещеры совершенно различаются. Вот. Мистика плато Четырдак в том, то, что разные пещеры и люди встречаются там с такими явлениями, как природные. Это несколько солнца можно увидеть. Ну, это природное, да, явление Гало. Все-таки преломление там есть из-за гор. Световые потоки. Многие видят чупакабру, такое мистическое животное, которое говорят, что ворует овец, кур и всех остальных животных. Бывает, даже на людей нападает и прячется оно в пещерах. Кто-то по легенде рассказывает, что циклопы в этих пещерах живут. Сами спелеологи, вот мы ходим в пещеры глубоко, светим фонариком, и в некоторых местах кажется, что стена движется. Это называется эффект прозрачной тараканчики. Вот. Люди в постоянно поисково-спасательный отряд на плато Четырдак работает, там даже спелеобаза точка, есть Оникс в данный момент, который разбирается с аномальными явлениями в пещерах, со самими пещерами, с появлением пещер, потому что не все пещеры еще исследованы, очень сложно, ну, делают, конечно, исследуют, но не настолько, сколько это можно было бы, потому что подземный мир плато Четырдак настолько уникален, что можно было бы сделать с него очень популярное туристическое место, одним из самых таких топовых, культовых в стране и в мире вообще. Вот. И мистические явления там происходят постоянно. Поисково-спасательный отряд ищет туристов, которые находится на этом плато. Кто-то даже не в пещерах пропадает, кто-то залезет в одну пещеру, пытается найти выход, его уводит дух пещер. Опять же, да, есть такая легенда, там, белый спелеолог, но многие считают, что есть дух пещеры, хранитель, который может пустить к себе человека и не выпустить. Вот. В зависимости от того, какой человек, хороший или плохой, по мнению духа. Из-за этого в пещерах люди пропадают, причем бесследно. Многие не понимают, как они, спустившись в одну пещеру, вышли в другом месте, а бывают телепортации. Гора Эклизи-Бурун и Ангара-Бурун, это на верхнем плато Четырдак, к ним через нижнее плато Четырдак, если идти по Ишачьей тропе, то нужно все плато пройти и выйти на одну из вершин. И вот у меня друзья-походники многие говорят, что пока идешь по нижнему плато, вроде бы тропа известная, знакомая, ты можешь выйти либо на одну вершину, либо на другую, и каждый раз по-разному у людей это получается. Хотят на Эклизи-Бурун зайти, а выходят на Ангара-Бурун. А некоторые и вовсе там, к одной пещере идут, находят совершенно другую, забираются в нее, а это, оказывается, новая пещера, которая не отмечена на карте. Есть карта очень хорошая, это спортивная карта 10-тысячного масштаба. Она очень сложная, и в каждой ямке, которая нарисована, можно найти новую пещеру. Вот. И каждая по-своему уникальна. И зайдя в одну из пещер, ты можешь выйти в другую. Причем нигде об этом не сказано, не рассказано. Чаще это происходит как аномалия. Когда людей просят повторить, это не получается зачастую, потому что человек просто не может ее найти в этом же месте, и никто ее там не скрывает. Просто у человека происходит в голове помутнение сознания из-за того, что он необъяснимо, но факт, да, то есть он зашел в одну пещеру, оказался в другую, вышел на одну вершину, даже опытный человек, а вышел на другую. Этим и славится Четырдак, нижняя плата. Вот. Многие не знают, конечно, про то, что плата Четырдак. Вот много костей, спасло очень много жизней во время кочевых набегов. Люди прятались в пещерах, вода есть, выживали. И дальше, получается, кочевники уходили, и люди понимали, что это одно из лучших мест жительства. Но было, ну, проживание, укрытие для себя, потому что вдруг следующие кочевники, эти нападающие придут, либо обратно пойдут. Из-за этого на плато нашли много костей в этих пещерах. Люди, как я понимаю, пытались укрыться, и пещера и обваливалась, такое бывало, либо их хоронили там. Из-за этого мест, много костей нашли, до сих пор ученые гадают, как они там оказались и почему именно в одной пещере. Пещера по сравнению с другими довольно-таки большая, и использовать ее под кладбище было бы нецелесообразно. Вот. Если знать эту историю всю, то, конечно, по пещерам довольно-таки опасно ходить, если у тебя психологически неустойчивый, да, ты психологически неустойчивый, тебе будет казаться, что где-то скелет лежит и тому подобное. Вот. Но я вожу людей частенько по пещерам, совершенно диким, это Суккуба, там есть лазы, куда человеку очень тяжело пролезть. И перед тем, как в в пещеру полезть, я рассказываю историю про эту пещеру, и люди спускаются туда. Не каждый рискует залезть в так называемый шкуродер, это узкий лаз, чтобы увидеть там красивые натеки и тому подобное. Потому что уже услышал историю, что в этих пещерах можно заблудиться. Вот, многие остаются наверху и ходят по очереди. Некоторые веревочку себе вешают, чтобы по ней вернуться. У нас таких случаев не было. У нас только заблуждался народ. Я, бывает, провожу курсы с ориентирования на плата, чтобы человек самостоятельно попробовал пройти пещеру, не только пещеру, найти пещеру нужную на этом плата. Сам сажусь на склоне верхнего четвердака с фонариком, со свистком, и по ближайшим пещерам смотрю, как люди начинают перемещаться. В принципе, ориентирование человека в пространстве каждого развито по-разному, и бывает топографический кретинизм, но стоя на скале склона, да, ты показываешь, видишь вон ту пещеру, человек говорит, да, вижу, вот сможет до нее дойти, смогу дойти, он спускается метров 30-50, и после этого идет совершенно не в ту сторону. Что с ним происходит, не знаю. Сам на себе пытался делать такие опыты. У меня нормально получалось. Никаких отклонений на себе не видел. Но вот пещера Палата Четвердак, если там проводить эксперименты, идеально подходит. Есть человеческие биологические часы. То, что солнце встает, человек просыпается, солнце садится, человек засыпать должен. Вот. Если спуститься в одну из пещер, в любую даже, мы в трех там ночевали разных, и лечь спать, то организм высыпается за 2-3 часа. Полностью можешь часы отложить, тебе в пещере постоянно темно, полное отсутствие полная тишина, полная темнота и атмосфера безвремени. Если у тебя нет часов, ты не поймешь, который час, находясь в пещере. Вот. Изменяются вкусовые рецепторы, и тебе кажется все это необычным. Ты, выходя из пещер, думаешь, что ты в ней провел 12 часов или выспался за 8 часов, а оказывается всего 2 часа. Вот. Можно это связать с пещерами, именно нижнего плато Четвердак, где их очень много, и в каждой пещере попробовать найти для себя собственную вот эту загадку, из-за которой так происходит. Я побывал ночевал в трех пещерах, бывал в пещерах 50, наверное, вот, ночевал только в трех, и каждый раз все по-разному, именно свои личные впечатления, ощущения, а вот у ночевки в пещере, как делали эти первобытные люди, как делали люди, которые прятались от набегов ночевников и тому подобное. Как-то так Плато Четвердак. Хорошо, а как ты объясняешь вот эти все интересные моменты, что человек зашел сюда, вышел там, что время как бы остановилось, он быстро прошел, хотя там расстояние большое, что высыпается за меньшее время, вот с точки зрения твоих научных взглядов, как это все можно объяснить? Я считаю, что это место силы, здесь находится... Как-то объяснить, да, сложно объяснить того, что довольно-таки плохо понимаешь, как это может произойти, но это факт. Сейчас постараюсь это сделать. Есть место силы, которое питается какими-то природными факторами, да, так как Крым раньше был под водой, когда был океан большой, вода ушла, остались эти пещеры. лекарствовые, которые спасали людям жизни. Находясь там, человек испытывает, даже не зная истории, прилив сил и при этом притупление сознания из-за сильной этой активности природных явлений, близко солнца сразу становится, дальше из земли холодом веет летом, можно просто идти, да, из-под камня почувствовать, холодок пошел, когда на плато самому жара стоит, солнце светит. Вот. Причем на плато один только родничок, где можно попить водички, все остальное в пещерах глубоко. И именно объясняют, что человек заблуждается, начинает блуждать, телепортации такие происходят из-за того, что место сильное само по себе, природно, большое разнообразие природное в нем. Вот. И он сейчас является даже заповедником стал. Был национальным парком, стал заповедником, и хотят ограничить количество посещений туда людей. Машинам въезд запрещен, но на турбазу, точка, не турбазу, это приют горный спелеологов. Машина проезжает, но как техническое вообще, государство пытается его защитить от большого потока туристов. Потому что место хочется сохранить в нем, не помимо аномальных явлений, большое разнообразие пещер есть. А как ты думаешь, чем обусловлено это место силы? Почему эти силы там появились? Что там, аномалия какая-то, разломы, какие-то скопления металлов, камней, солей? Там настолько много пещер, что получается, что ты ходишь по плато, а под тобой и под землей не вот слой там земли, песка, еще что-то, а что-то еще есть полностью. То есть подземный город целый огромный из пещер, в котором есть вероятность, что кто-то даже обитает, что кто-то живет, и оттуда идет какая-то сила из-под земли. Находясь, например, там, в Московской области либо где-нибудь, ты понимаешь, что у тебя под ногами. На плато Четырдак ты понимаешь, знаешь, что там пещеры, понимаешь, что там есть пустота, которая, возможно, не настолько пустая. Вот. Там, может, и животные какие-нибудь сохранились, живут дикие. Может быть, люди ходят. Может быть, там происходят какие-то военные разработки и тому подобное. Земля там живая в этом плане. То есть под землей что-то есть. И земля дышит. Знаете, такое выражение есть. Вот именно плато Четырдак этим и славится. Там реально земля дышит. Понятно. Давай некоторые вопросы еще озвучим от Владимира Змытища. Артур, в ваших экспедициях действует сухой закон или разрешается для сугрева жахнуть? В зависимости от похода, да, от группы и от атмосферы в группе, да, если это лайтовый поход, то, легкий совсем, то у нас не возбраняется, это демократическое отношение. Кто хочет, пьет, кто не хочет, не пьет, но с утра должны все встать как штык, никому это не должно вредить. И главное, чтобы это было все в меру. Если я вижу, что это не в меру, я пресекаю дальнейшее употребление алкогольных напитков. Вот. Бывает поход сложный, то же самое, вот за перевалом Дятлова, Мань-Пупунёр, да, тут дойти нужно, это по 25 километров в день, еще психологически понимаешь, что эвакуации у тебя нету, там людям нужен просто алкоголь психологически некоторым, которым помочь, да, помогает алкоголь. Там дождь постоянный, ноги мокрые, палатки мокрые, чтобы не заболеть в медицинских целях. Мы много алкоголя никогда не берем, все-таки это таскать на себе. Если берем, то спирт, который разводим с водой, и очень экономно, по 50-100 грамм максимум уже разведенного, получается, спирта, то есть употребляем. Но в большинстве планов, точнее походов, да, экспедиций пьют совсем понемногу. Вот по 50-100 грамм максимум за 3 дня. Вот. В принципе, как-то так. Понятно. Редакция Народного славянского радио предупреждает, что алкоголь употреблять это вредно. Вот даже, казалось бы, в таких случаях. И то, что еще надо понимать, алкоголь действует несколько суток в организме человека, поэтому если вчера вы выпили, это не означает, что сегодня вы будете трезвым. Еще несколько дней он вас будет работать и будет Да. вас сбивать с пути истинного. Тем более, что пьяный человек не имеет меры. Если он выпил, то в этом случае то, что определяет меру, то есть мозг, он уже блокирован. А это означает, что мера для человека, который принял что-то с блокированным мозгом, она пропадает. Меру определяет ни рука, ни нога, ни ухо. Вот. Так что редакция Народного славянского радио категорически выступает против того, чтобы употреблять алкоголь даже когда трудно. Алкоголь необходим тогда, когда уже вообще другого выхода нет. Это как любой наркотик. Он должен применяться к месту и в то время, когда необходимо употреблять. А просто так, для того, чтобы повеселиться, как-то думают, или расслабиться, это не подходит. Алексей, Да-да. можно еще про алкоголь? Я полностью с вами Конечно. согласен, да? Смотрите, тут такой момент, что когда вот безнадежная ситуация, что человеку кажется, и он психологический комфорт группе не может поддерживать, и он все уже думает, все, я никуда дальше не пойду, у меня все мокрое, у меня все болит. Только в этих случаях как раз спирт наливается, и он, человек ложится спать, когда ему голову нужно отключить. А если человек просто ради забавы алкоголь какой-то употребляет, то, конечно, тогда поход не состоится как таковой. Мозг у человека, когда отключен, до него и инструктору донести весь интерес вот этого вида отдыха, активного похода, проблематично. Вот именно к этому я говорил. Понятно. Ну, я к этому же говорил, что алкоголь это наркотик, это яд, поэтому применение в развлекательных целях Да. недопустимо, на мой взгляд, и на взгляд всех, кто в редакции участвует нашего, наверное, славянского радио. Поэтому, если человек не понимает, что это такое, то в этом случае он уничтожает себя. Если он понимает, что это такое, он тогда никогда себя уничтожать не будет и будет применять любой наркотик только тогда, когда вот другого варианта выжить, именно выжить, просто нет. И вот здесь Владимир Разматич и другие написали, что алкоголь – это яд, это горючее. Используйте горючее по назначению. Так, идем дальше. Владимир из Мытищи задает следующий вопрос. Артур, поисковый магнит не использовали в своих путешествиях? Металлоискатель. Нет, в путешествиях не используем, потому что это лишний вес, во-первых, а во-вторых, есть небольшой такой негласный закон, то, что поисковое, вот, может, даже гласный сейчас закон уже, поисковые работы нужно только по согласованию делать с администрацией места, совсем. А незаконные раскопки запрещены. Поэтому мы не носим с собой даже линиям Энергейма, где много очень остатков с войны с белофинами, да, 39-40 года, легко найти винтовки и тому подобное. Очень много туда чернокопателей вот этих приезжает с металлоискателями. Мы туда очень часто едем, я вот недавно там был, вот, но мы никогда не берем металлоискатель, если у нас нету, так сказать, юридического подкрепления, ну, и мы не занимаемся этим. Вот. Понятно. То есть законопослушные граждане. Дальше. Вопрос от Владимира Змутича. Артур, приборы какие-нибудь с собой берете? Дозиметр, оптику берете, бинокль, трубу или что-то похожее? Очень редко, потому что мы стараемся уменьшить вес максимально. Какие-то дополнительные приборы берем. Нам, ну, в походе обычно нужно только то, что, чем ты будешь пользоваться. Вот. Если нужна подзорная труба, это либо бинокль, то это северная тундра. Вот, мы с Нордкинс, за полярной Норвегии. Туда я брал бинокль, чтобы увидеть вдали точку, тур так называемый, до которого нужно дойти, если его по кратчайшему пути. Если его не увидеть вдали, то идти приходится по навигатору. Навигатор сжирает очень много электричества батареек, да, которых нужно нести. Поэтому это такая экономия навигатора, веса за счет приборов. Вот, а так приборы стараемся не использовать. Понятно. Вот когда говорили про пещеры, то вот Владимир написал, по сказкам клубок всегда помогает. Не пробовали разматывать, ну, чтобы не потеряться, наверное. Ну, про клубок имеется в виду, что если привязать где-нибудь ниточку в пещеру зайти, то обратно по ниточке можно выйти. Да, да, так многие делают. Не только клубок сейчас очень часто можно встретить, кассеты, вот, которые были, и пленка из нее. Вот, по ней ходят. Я стараюсь не использовать такие варианты. Это совсем для новичков, которые вот думают, я пойду, и ниточка меня выведет обратно. В принципе, это правильно, но по нитке идти скучно, если ты искатель, настоящий искатель приключений. Вот. На свой шлем, понятно. Если у тебя еще инструктор, который, ну, опытный, да, и если инструктор скажет, мы идем по ниточке, либо это будет довольно-таки весело. Ну, смешно, поэтому увидите, что инструктор неопытный. Ну, понятно. Вот Данил написал, алкоголь – это растворитель органических веществ, в том числе растворяет важные полезные клетки организма человека безвозвратно. Еще можно было продолжить, в том числе и мозг растворяет. Ну, ладно, значит, все вопросы мы с тобой вроде бы разобрали. Теперь есть такая, наверное, немаловажная тема, что вначале говорил, что некоторые места силы, местами силами, в общем-то, наверное, не являются, люди их сами создают. Вот как ты думаешь, способен ли человек вообще создать место силы на Земле, чтобы оно на самом деле стало местом силы, чтобы там стали проявляться какие-то энергии, какие-то ощущения и так далее? Да, да. Я считаю, если человек хочет, чтобы какое-то место стало местом силы, он может для этого приложить усилия всей своей жизни, например, возведением там красоты, либо какой-то необычности этого места. Если направить все ручьи в одно место, да, и вырастить там какой-нибудь красивый сад, а потом увести эти ручьи в обратное русло, да, то следующее поколение, следующие люди будут думать, что откуда здесь-то вот такой красивый сад. Наверное, здесь место силы. Вот. Потом начнут придумывать легенду, как это все могло получиться. И не одну, я думаю, легенду он придумает. И в конечном итоге это место силы станет мистическим, аномальным. Люди скажут, что они в этом месте питают энергию, либо видят необъяснимые вещи, происходят. Это так, мне кажется, с большинством местами, вот этими мистическими, аномальными, и происходит. Либо там должна быть, ну, что-то катастрофическое произойти, о котором большую огласку приведет, и сделать это так загадочно, как с перевалом Дятлова, да? Это, сделали люди, в принципе. Но если вырастет сад, то все-таки, наверное, там компас не будет отказываться работать, и сотовый там не будет отключаться. Знаете, на Курской косе есть лес с изогнутыми деревьями, да? Есть предположение, что деревья специально загибали там, чтобы они красиво выглядели. Считается, на Курской косе это место аномальным. Вот. Но вот эти сосны, изогнутые в непонятный вид, это все-таки дело рук человека. А насчет магнитной аномалии, то, в принципе, это тоже можно сделать, если в каком-то, ну, взять какую-то землю, зарыть туда очень много металла, либо аккумуляторы, то стрелка компаса будет крутиться. Либо поставить очень сильный магнитный излучатель, как на всяких радиовышках и там подобное. Ну, не радиовышках, а волны, которые принимают. Там тоже компас не будет работать. В принципе, это сделать можно, обладая технологиями, которые в современном мире есть. А такие места, как вот в Перу, вот, кладка камней и тому подобное, сейчас сделать не могут. То есть, не обладая технологиями, из-за этого это более аномальные вещи, которые мистические, да, про то, что какая-то цивилизация была. Угу. Ну вот чертово городище, на мой взгляд, из того, что рассказал, это наиболее ярко проявленное такое аномальное место, место силы, где есть и растения эндемики, которые в других местах не встречаются, особо так не встретишь, и частое видение у людей происходит, и сама вот эта кладка полукругом, и компас там пляшет, и много-много чего другое происходит. Да и, как я обратил внимание, как раз там вот эти, как будто бы кладка, не просто это искусственное что-то, тем более, что вокруг нет гор, казалось бы, скал нет, а вот в этом месте оно есть. Но мне такое впечатление, что была там когда-то древнейшая какая-то лаборатория, какое-то, может быть, здание, ну, типа институт там 200 тысяч лет назад, может быть, где-нибудь там 100-150, может быть, там, ну, к примеру, да, что-то там произошло, бабахнуло, бабахнуло, ну, и вот как-то вот осталось, и с тех пор там и аномальные все происходят такие явления. Вот Владимир 51 написал вопрос эфира: а места силы в Мурманской области, например, озеро, Сеид озеро, Сеиды, Куевы, Куева, что об этом можно сказать? Вообще, ну, сеиды распространены очень у саамов, это в Карелии, Финляндии, есть гора Ватавара, тоже является мистическим местом. Это места, место силы, куда приходят люди, паломники в этих местах. Сейчас туристов очень много. Это каменная кладочка, либо тур выложен из камней, либо каменная кладка круговая, как спиралью сделана, где человек питает силы. Очень любят такие места сейчас йогой, кто занимается. Чаще всего это место с очень красивым видом. Да, оно является местом силы. Человек, находясь там, видит красивое вокруг себя. Либо гора Ватавара, да, там необычное, то есть на горе болото находится, и камни, сеиды выложены огромные, которые... Непонятно, как огромный камень поставили на три маленьких камушка, зачем это нужно было, вот, и именно в этом месте. В принципе, человек, да, питает в этом месте силу, как древние саамы, которые все это делали. Ой, ты просто такой уверен, что говоришь, что древние самы это делали. Может быть, древние самы туда пришли, а там уже все стояло. Сказала: ребята, наслаждайтесь, мы уже за вас все сделали. Теперь вот водите хороводы вокруг нас и там кланяйтесь, поклоняйтесь. Если честно, я в этих местах много раз был с проводниками, много читал, и самое большое количество людей, и более авторитетных, все-таки говорили, что это рукотворное. Вот. Не, я не против того, что это рукотворное. Я говорю к тому, что, например, что? Так же, как я к тому говорю, не то, что это не рукотворное, я про другое говорю. Я говорю про то, что примерно древние самы также строили сейды, как древние, например, инки, ацтеки и майя строили вот те вот городища, о которых мы тут говорили. Вполне возможно, что эти постройки были и до древних самов, и до древних майя, инков и ацтеков вместе взятых. Вот про что я. То есть, вот кто-то построил, потом какие-то причины просто места покинули, а нам теперь рассказывают, что это построили вот эти вот ребята, которые сейчас там живут. Ну, это примерно то же самое, как через, например, там лет 80 Москва будет наполнена людьми, которые по-русски говорят очень плохо, и через 150 лет кто-то скажет, что Москва была построена вот этими людьми, которые по-русски практически вообще ничего не говорят. Ну, к примеру, да, вот из этой же серии. Я же говорю, я там много было, и все-таки там визуально это выглядит как именно человек, который не обладает сверхспособностями, да, не надо обладать сверхспособностями, это, в принципе, выложить может группу людей. Вот. Не, ну камушки, типа лабиринт, это можно выкладывать, это однозначно. А нужно просто найти подходящее место, там, место силы или что-то еще, и выложить. Лабиринты – это не проблема. А вот когда там десятки или там несколько десятков тонн камешки такие, которые надо было поставить так, чтобы они не упали, чтобы они стояли, крепились, и их ветром не снесло, и гололед там не подействовал, чтобы они не съехали. Тут, наверное, уже нужно было как-то знать хотя бы там законы физики, ну что-то такое понимать, на мой взгляд. Ну ладно, здесь еще есть вопрос. Вопрос еще есть, я Гриша задает. На этом мы закончим. Последний вопрос. Артур, сосны изогнуты – дело рук человека. То есть человек или это, человека ли это, или последствий от человека из-за применения ядерного оружия? Так, нет, то есть это не ядерное оружие в этом месте никогда не использовалось, так как если бы использовалось, то об этом было бы широко распространено и известно, особенно использовалось. Использовать оружие в этом месте ядерное было бы очень опасно, так как идет заражение помимо воды, и очень много людей погибло бы. Вот, вот этот вот мистический лес на Куршской косе больше из Литвы идет, где ведьмы имеют место быть. Там специально делался этот лес таким изогнутым, так сказать, сказочный лес, мистический, аномальный. Вот. Мы там и соревнования бегали, и много раз бывали. То, что это ядерная какая-то была, это вряд ли. Ну, я бы сказал, что это очень, очень мало-мало вероятно. А то, что руками человека сделано, да, причем это было сделано еще при Литве, получается, когда в Советском Союзе она включена была, то люди делали это уникальное место красивым и, ну, уникальным. Хорошо. Ну вот реплика еще в эфир от Владимира Змытич. Зачитаю в конце уже, чтобы можно было итог подводить передачи. Артур, вижу, ты добрый человек. Хочу сказать тебе вот что. Вот что. Несмотря на то, что подавляющее большинство людей думают, что место силы – это место, где человек чувствует себя сильным и видит глюки, в действительности все в точности наоборот. Место, где человек чувствует прилив сил – это плохое место, вредное. Поэтому тело хочет уйти оттуда побыстрее. Человек чувствует прилив сил, А место, которое дает человеку силу, это место, где человек чувствует усталость и хочет присесть, передохнуть. В этом месте на человека наваливается усталость, сон и вялость. Вот так. Не давайте проходимцам дурить вам мозг, не рискуйте зазря. Владимир из Мытищ. Интересно, да. Ну, можно было прокомментировать, ну, это мнение человека, ну, как бы все люди разные, каждый по-своему думает. Я вот считаю, что мистические места, конечно, есть, но большинство из них аномалии, придуманные людьми, да. Ну что ж, давай подводить итог сегодняшней нашей встречи, ты можешь буквально так провести черту. Итак, из этой передачи вы узнали. Можешь этого не делать. Можешь просто попрощаться, пожелать что-то хорошее нашим радиослушателям, пожелать что-либо от себя и на этом закончить передачу. То есть вот свобода выбора сейчас у тебя есть, пожалуйста, говори, что хочешь в конце передачи. Да, я бы сказал всем людям, побольше путешествуйте в интересные места. Пусть они будут и мистическими, и аномальными, и просто красивыми. Узнавайте этот мир. Через это вы больше, ну, своими глазами вы больше увидите, и больше поймете, больше узнаете, чем кого-то как раз послушав, от кого-то услышав и тому подобное. Лучше своими глазами один раз услышать, чем увидеть, чем 100 раз услышать. Вот. Я привожу людей в такие места, в которые они самостоятельно довольно-таки боятся и пойти, либо не могут по каким-то причинам. В некоторые места именно группой надо идти, для лучшего, ну, чтобы дойти, для безопасности как минимум. То есть не занимайтесь самодеятельностью, вот, обращайтесь, что я хотел. Обращайтесь к опытным инструкторам, проводникам, которые знают, как себя вести в том или ином месте, которые не допустят того, чтобы с вами произошла беда, даже в самом-самом мистическом, самом-самом аномальном месте. Ну что ж, напоминаю, что сегодня у нас 3 ноября 2016 года, четверг по одному из современных календарей, третий день месяца новых даров 7525 лета по недельник по одному из старинных календарей. Мистические места России. Такова тема сегодняшнего нашего эфира. Автор-ведущий Артур Каримбаев. Благодарность тебе за откровенный разговор, за то, что поделился своими наблюдениями. Почему вот именно мне понравилось... Может быть, кто-то не услышал того, что хотел услышать. Я не знаю, какие там были настрои. Почему мне понравилось вот сегодняшний наш эфир, вот твое изложение? Потому что не было вот этой восхищенности, которую часто приходит слышать. Ой, я съездил туда, ой, я была вот там, ой, мы вот это видели, вот это. И не могут ничего объяснить, не пытаются что-то объяснить. Просто вот эйфория какая-то. А потом вдруг оказывается, что это, ну, кто-то там, грубо говоря, из соседей костер сжег, да, и там много дыма было, и солнышко так зашло, что что-то показалось. Ну, условно это, конечно, утрирую, сами понимаете, ни над кем не издеваюсь, а то пишет мне, скажет, а издеваешься над кем-то? Нет. А есть на самом деле места, где вот реально места силы нашей матушки Земли, где издревле, доисторические еще места, что-то было построено, что-то было сделано, со временем это было разрушено или убрано, или перестроено. Всем, наверное, уже известно о том, что многие современные храмы, они строятся, ну, религиозные, имеется в виду, строятся на каких-то древних местах силы, там, где были, может быть, капища какие-то размещены, в свою очередь, которые тоже строились на местах силы, и, может быть, эти места силы были кем-то организованы в древние времена для каких-то целей, которые современным людям, может быть, и непонятно. То есть, еще раз, мне эфир понравился. Первое, открытостью, откровенностью, что человек без каких-то иллюзий рассказывал то, как он это видит, даже если кому-то не понравилось, может, кто-то хотел, ну, вот сейчас нам тут расскажут такое. Вот, вот это здорово было и замечательно. Побольше бы эфиров, где приводились реальные факты. Вот есть это, вот есть это, вот есть так, вот есть так. Ну, на мой взгляд, знаешь, чего не хватает вот на будущее? Может быть, проводить какие-то параллели, может быть, с какими-то древними, более древними, ну, то, что доисторическими раскопками, находками на этом месте. Вот это было бы еще дополнительное такое звено в твоем рассказе, что еще бы больше людей привлекло. Потому что то, что рассказали местные люди, какую-то свою версию, какое-то свое предание, это здорово, отлично, но сами мы понимаем, что оно, понятно, чем-то строится реально происходящим, но хотелось бы еще более глубокой информации. А вот тут надо уже покопаться и не просто в исторических документах, а может быть в чем-то более древнем. Итак, еще раз говорю, мистические места сил России, такова тема сегодняшнего нашего эфира. Артур Каримбаев, автор-соведущий. Благодарна всем нашим радиослушателям, которые в чате участвовали, общались, писали свои заметки, задавали вопросы. Благодарю вас, друзья мои, с вами всегда очень интересно общаться. Жду вас в новых наших эфирах, следите за анонсами. Желаю всем добра, до новых встреч, услышимся. Радио для пытливых умов.